Какое счастье! Наконец-то я почувствую вкус жизни. Меня даже смогут убить в элементарной драке. Прекрасно, берите, только не забудьте. Озаботился стажер. К бессмертию нужно привыкать постепенно. Первые 200 лет никаких опрометчивых шагов. Головой об стенки не биться, в лужах не топиться, пить только кипяченую воду или хорошее вино. Лучше последнее. Ах, как я счастлив! Вкус жизни! Кутнуть бы сейчас! А в чем проблема? Вопросил, горевший желанием услужить Вилли. А, ерунда! Бесшабашно махнул рукой аферист. Я вчера раздал свое состояние нищим. Все! Приходится периодически и так поступать, доверительно пояснил он новому владельцу мега-кольца. Если этого не делать, за вечность накопится столько. Да боже ты ж мой! Выпучил глаза новоиспеченный бессмертный, торопливо вытаскивая из-за пояса увесистый кошель. Какие проблемы? Да мне право неловко, потупил глаз Сиден. Отказа не принимаю, решительно заявил Вилли. Или забирайте обратно кольцо. Ну, если вы настаиваете. Настаиваю. Кошель перекочевал в руки достойного преемника великого комбинатора. Нам пора, поспешил расшаркаться бессмертный. Желаю приятно провести время. Джон, я догоню тебя. Вилли галопом понесся к выходу, опасаясь, как бы благодетель не передумал. «Мне весьма понравилась ваша история, молодой человек», — улыбнулся Джон, протягивая на прощание руку. «У вас очень богата фантазия». «Рассматривайте это как заем», — грустно покраснел Денис, неловко отвечая на рукопожатие. Ему стало стыдно. «Как только стану сказочно богат, непременно загляну в ваши края и...» «Если бы я был сказочно богат, заплатил бы куда больше за доставленное удовольствие». Как только дверь за Джоном закрылась, Дэн подсчитал добычу. 20 золотых. Неплохо. Если бы еще не внезапно проснувшаяся совесть... Она мешала ясности мышления. «Заткнись!» Совесть не затыкалась. «При случае вернусь и рассчитаюсь с сторицей», — пообещал ей авантюрист. Совесть недоверчиво хмыкнула и успокоилась. Стажер воспрянул духом и двинулся в обратный путь, рассуждая по дороге. 20 золотых — это, конечно, хорошо. А если они застрянут тут надолго? Нет, это не сумма. Впрочем, теперь у него имелся вполне весомый начальный капитал. Денис окинул внимательным взглядом зал, тряхнул кошелем и улыбнулся. Улыбка растаяла, как только он оказался около своего стола. «Ну ты хам!» Кувшин был наполовину пуст. Оборотень, чуя, что сейчас его будут напрягать, торопливо засунул в пасть сразу два пирожка, проглотил, не разжевывая, потянулся за следующей порцией и получил по лапам. — Не делай из еды культа, тузик. Ты еще не отработал съеденные. Сейчас я научу тебя честным трудом зарабатывать деньги. — Честным? — удивился Жан. — Ага. Да посмотри кругом. Чем занимается народ? Оборотень огляделся. Пьют. Молодец. А еще? Жрут. Замечательно. Больше ничего не заметил. В карты режутся. Ты очень наблюдателен. Это радует. Сам когда-нибудь в картишке баловался? Не. Там какие-то бабы нарисованы. Мужики, циферки всякие. Про масть даже боюсь спрашивать. Денис щелкнул пальцами, прошептал что-то на ухо подскочившему половому и получил от него свежую колоду карт. Займемся ликбезом. Поразительно, до чего похожи наши миры, даже игры те же самые. Вон та троица, например, кивнул он головой на гоблинов, режется в самое обычное очко. Самое интересное, расплачивается полновесным золотом. Запоминай, вот это туз. Туз, послушно повторил тузик. Нет, так не пойдет. Гавкать надо. 11 раз. Я считать не умею. Научим. За каждый неверный гав бью по ушам, за верный даю пирожок. Шеф, взмолился тузик, давай не так. Если туз, я тебе дергаю за левую штанину. А если король? За правую. А дама? Жан задумчиво посмотрел между ног шефа. Только попробуй, испугался стажер, торопливо сдвигая колени. И вообще, на все карты штанин не хватит. Тем не менее, выход нашли. Сложнейшая получалась система. Гавкать порешили только на туза и десятку. Туз один, гав, десятка два. Тычок носом в правую коленку — 6, в левую — 7, в правую ягодицу — 8. Обучение закончилось одновременно с вином и пирожками. Вино допил стажер, пирожки доел оборотень. «Джентльмен скучает?» — вкрадчиво прорычал кто-то сзади. Денис обернулся. Перед ним стоял гоблин в безупречном кожаном фраке и в кожаных штанах, из-под которых торчали голые мохнатые лапы. «Мы заметили, что у вас нет партнеров. Не хотите ли присоединиться к нам? Раскинем картишки». «Почему бы и нет?» — непринужденно пожал плечами джентльмен. «Только, извините, я по мелочи не играю. Минимальная ставка 10 золотых. Иначе скучно. Приятно иметь дело с достойным партнером». Оскалив клыки, гоблин почесал волосатую грудь и поправил бабочку на голой шее. «Прошу». Денис многозначительно посмотрел на Жана и последовал за Косматым. Игра началась. Поначалу все шло как по маслу. Жан носился вокруг стола, тычась носом в карты противников, а потом в заранее оговоренные точки тела стажера, изредка погавкивал, и горка золотых около авантюриста заметно подросла. Слух о том, что за столом гоблинов игра пошла по-крупному, разнесся по трактиру, и вокруг столпились болельщики, что резко затруднило работу Жана. Оборотню приходилось буквально прогрызаться сквозь толпу, чтобы сообщить шефу об очередном ходе противника. Над Денисом нависали люди и эльфы, над гоблинами их соплеменники, гремлины, тролли и те, кого стажер отнес к виду ННЗ. Страсти кипели не только за игровым столом, но и за его пределами. Обитатели этого измерения оказались необычайно азартными существами. Они не просто наблюдали за игрой, но и участвовали в ней, косвенно, естественно. Заключались пари, делались ставки. Какой-то шустрый гном умудрился в короткий срок организовать даже что-то типа тотализатора. Его не менее шустрые соплеменники шныряли тут и там, подрезая по ходу дела кошельки у зевак. Но здесь такое считалось привычным делом. Повадкам гномов все давно претерпелись. Тех, кто попадался на месте, подвергали экзекуции и беззлобно выбрасывали из трактира.